Многие люди сейчас спрашивают, почему я вдруг упомянул в одной из своих последних диктовок «Осень преображения». Прошу вас, не надо ничего выдумывать или искать что-то особенное в моих словах. Просто у вас действительно осталось слишком мало времени до осени для того, чтобы привести в порядок свои собственные представления о мироздании и, наконец, осознанно всем вместе прийти к духовному единению, без которого все остальное уже теряет всякий смысл. Несмотря на то, что каждый из вас – Бог, а я об этом говорю вам постоянно, дабы показать вам не только ваше божественное происхождение, но и, что очень важно, подтвердить ваш потенциал Творца, вы должны понимать, что каждый из вас в одиночку ничего кардинального сделать не может. Только в условиях коллективного первосознания 2% от всего населения планеты способны переписать набело историю человечества, а точнее историю вашей пятой расы. Поймите, ведь только вам, только вашему народу предоставлен исторический шанс спасти не только себя, но и мир. Шанс, который действительно даруется мною только один раз и только одному народу. Если люди вашего народа за 8 лет диктовок Создателя так и не смогут услышать и отреагировать на мой призыв, тогда все население планеты постигнет катастрофа, которая, к сожалению, может коснуться и галактического пространства. Вам нужно помнить, что Вселенская программа преображения пространства в любом случае достигнет своего пика в декабре 2012 года. Она была запущена 26 тысяч лет тому назад. Остановить Вселенскую программу уже невозможно. И в любом случае она будет выполнена либо с участием человечества, либо без него. Я понимаю, что мои слова звучат очень сурово и почти как приговор человечеству. Но ведь период преображения пространства, в котором вам посчастливилось быть проявленными, действительно исторический, которому даже все космическое пространство, другие цивилизации готовилось очень долго, ибо нарушать периодичность космической эволюции невозможно ни при каких обстоятельствах. Мне всегда казалось, что для того, чтобы разбудить сознание людей в вашей стране, как действительно прошедшие муки ада всех войн и революций, 8 лет вполне достаточно. Более того, еще в самом начале диктовок я прямо сказал вам, что передача знаний людям непосредственно от Создателя не такое уж частое явление в истории человечества. И если иерархия света достаточно часто и периодично передает знания через своих посланников, то мое прямое обращение было передано лишь однажды, через Моисея. И вот только теперь во второй раз, через последнего пророка пятой расы. У меня уже не осталось времени уговаривать людей измениться или прочистить свое сознание. Я дал вам возможность окунуться в мир истины Создателя. И если вы не услышали моего обращения к вам, то в этом и проявилось ваше истинное отношение к вере, о которой вы так настойчиво говорите, утверждая, что ваш народ, имея глубокие корни православия, своей набожностью выгодно отличается от других народов планеты. Теперь я могу спросить вас, а в чем же заключается ваша вера? Ведь вера, истинная вера, не может быть простой декларацией. Истинная вера есть прежде всего богоугодный промысел человека, стяжание им чистоты своих мыслей и очищение своего сознания до чистоты божественного света. Поймите, что истинно верующий человек есть прежде всего вечный труженик, но не труженик мамоны в вашем мире капитала, а труженик беспристрастного служения Богу. При этом, поскольку все под моим контролем, я никогда не позволил бы истинно верующему опуститься до уровня бродяги. Я всегда дам такому человеку все то, что ему необходимо не только для духовного совершенствования, но и для жития в материальном мире. Я не могу оставить и искренне раскающегося, истинно кающегося, ибо в нем уже проявляется божественный свет преображения. Но мне не интересны люди, исповедующие служение мамоне, ибо мамона есть энергия со знаком минус, как и все другие изобретения человека. Посмотрите Ветхозаветные Писания внимательно, и вы увидите там современную, изобретенную людьми стратегию порабощения свободного человека капиталом, выстроенную религией еще много тысячелетий назад. Легко убедиться в том, что человечество, пятая раса, так ничему и не смогло научиться. Всякие попытки подняться над Мамоной и сделать шаг к достижению условий высшей справедливости всегда заканчивались печально. Даже социализм, идея великого братства и справедливости, был разрушен людьми, соблазнившимися посылами Мамоны, а не духовности. Я вам говорил уже много раз о том, что все ваши измы были и остаются примерами человеческой регулярности, основанными на принципах Мамоны, без участия Создателя. А это значит, что в моем мире любая попытка выстраивания новых отношений между людьми или выстраивания какой-либо новой парадигмы власти без моего участия обречена на провал. Я еще раз хочу сказать вам открыто, что вы, особенно в последнее время, стали много рассуждать о Боге, стали гораздо чаще заходить в мои храмы, но я не заметил в этой активности проявления истинной веры, ибо мысли людей не стали от этого словесного излияния светлее и чище, а уж о промысле людей и говорить нечего. Сейчас вашему народу дано всего несколько месяцев на то, чтобы попытаться, несмотря ни на что, духовно объединиться, и не под какими-то пустыми революционными лозунгами, а под моим посылом на Святую Русь. Это уже совсем не шутка, потому что осенью этого года вы должны будете проявить свободную волю и попытаться стать единым духом народом. Я говорил вам самым серьезным образом, что 75% населения вашей страны могут стать теми 2% от всего человечества, выбранных мною людей, которые могут реально спасти мир. Помните, не так давно я говорил вам о том, что однажды утром вы не узнаете своей страны, которая в одночасье предстанет перед ошарашенным человечеством в совершенно новом виде. Ваша страна предстанет народом, в духовности которого уже никто из других народов не сможет усомниться, ибо именно вы избраны Богом, и этот выбор Творца совсем не случайен, ибо он основывается на глубоких духовных корнях вашего народа. Сегодня судьба человечества в руках вашего народа. Если каждый из вас переступит свою гордыню, или ее переступят лишь некоторые, те, кто сегодня опять очень хочет покрутить колесо истории человечества, и, что самое главное, покрутить его на самом краю пропасти, то все равно случится то, о чем мечтают народы всего мира. Вам всем просто необходимо преодолеть гордыню, переступить самость и повернуться к Божественному Свету, уже находящемуся в руках моего избранника, и, проявляя свою свободную волю, влиться в ряды единого духом народа. Поверьте мне, ведь вы сами хорошо знаете, что все в руках Творца, что я сам буду раздавать истинные награды тем, кто прислушается к моим словам, наступит на горло своей гордыни и духом смиренно примет мой посыл. Но я буду раздавать и совсем другие награды, уже тем, кто не хочет слышать мои слова, а тем более тем, кто пытается увести народ в совершенно ином от всеобщего спасения направлении. Я хочу еще раз напомнить вам о том, что слышащий да услышит. Поэтому того, кто не захочет услышать мой голос, при этом совсем не важно, какую ступень властей он занимает, подчеркиваю, не власти, а властей, ждет самое суровое наказание. Ибо сейчас под вопросом стоит не только спасение человечества, но и исполнение моей вселенской программы преображения пространства. Я вам много раз говорил о том, что даже отдельная сущность или личность может приостановить ход выполнения людьми моего предназначения. Но помните, вы сами написали, незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому, перефразируя ваши же слова, могу сказать, что неслышащий преднамеренно будет наказан прежде всех и суровее всех. Человек, рвущийся к власти, часто забывает, что власть – это не только лавры почитания, но еще и огромная ответственность передо мной – за все им содеянное, особенно за грехи и отступление от истины, и что малейший грех этих людей наказывается мною очень сурово. Припомните, как и чем заканчивались все революции для тех людей, кто, не подумав о последствиях и ответственности передо мной, предлагал людям путь в никуда и начинал совсем не божественное преобразование в стране или в обществе, прикрываясь при этом моими словами о высшей справедливости. И вот только сейчас я сам говорю вам о том, что все происходящее, в том числе и ваше духовное единение, есть мой промысел, от которого моему творению, людям, отказываться никак нельзя, ибо будущее пятой расы может быть только вместе со мной, но никогда не будет будущего без меня. Для того, чтобы сделать этот исторический шаг к духовному единению, вам дано все необходимое, и даже время пока еще есть. Поэтому мой посыл «сегодня или никогда» должен стать самым реальным посылом, обращенным не только ко всему вашему народу, но и к каждому человеку, творящему коллективное первосознание, основанное исключительно на перволюбви, спасающей мир.